Без него солома сломана, совсем одна. Не знаешь, как он там, которому ты так нужна. Все песни про любовь изучены, и все стихи тебе твердят друзья. Забудь о нем и от него беги. Ты любишь юношу, который курит она. Ты скажешь «таю», когда имя я его произношу. Ты любишь юношу, который курит анашу. С ним твое сердце улетает, улетает выше. Хотя он негодяй, он хулиган, он просто бывший. Ты без него туман-дурман, стала рада другим мирам. Не знаешь, как он там, не знаешь, где блуждает его разум. Он тянет тебя на дно, и жизнь твоя станет ничто, если не отступишь от коварного плена. Девочка, это не любовь, это демон. Но ты любишь юношу, который курит анашу. Ты скажешь «таю», когда имя я его произношу. Ты любишь юношу, который курит анашу. С ним твое сердце улетает, улетает выше. Хотя он негодяй, он хулиган, он просто бывший. Юношу, который курит анашу. Ты скажешь «таю», когда имя я его произношу. Ты любишь юношу, который курит анашу. С ним твое сердце улетает, улетает выше.